Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться. Ссылочки все в описании. Да. Алло, здравствуйте. Меня зовут Каткова Илона Эдисон, Национальная служба взыскания. Я представляю компанию «Займик». Ведется запись разговора. Косолапов Андрей Витальевич, вы получали письмо от компании? Для вас есть предложение по плате задолженности. Предлагаю обсудить. Обсудим? Ну, давайте обсудим. Косолапов Андрей Витальевич, это вы, да? Мы. Угу. Угу. Реминизация санкций, предусмотренных вашим кредитным договором, заключенным 4.04. Нет, до этого. Реминизация санкций предусмотрена. А какие санкции? Реминизация санкций, предусмотренных вашим кредитным договором, заключенным. Сейчас скажу все. Заключенным 4.06.2020 года с микрофинансовой организацией «Займик». Предлагаю внести оплату в размере... Что за санкции? Что вы... Сейчас я вам все скажу. Ну, вы понимаете, что вас начисляют 100%? Я слушаю вас. Слышите вы меня? Алло. Слышите вы меня? Я слушаю вас. Говорите. Хорошо. Предлагаю внести оплату в размере 25 519 рублей на дату расчета 7.10.2020 года до 12 числа. Оплата по суток. 7.10. Это сегодня какое? Сегодня уже 10. Ну, это вот ваша дата на. Поздравляю. Ну, а сейчас 10, я понимаю. Ага. Так уже срок проеба. Ну, как-то вы мне задним числом предлагаете платить? Так, сегодня 11 число. 11 сегодня. 10. Сегодня 10 число. Угу. До 12 числа оплата должна поступить. Угу. Оплата поступит. Так вы мне только что сказали. Но эта сумма актуальна на 7.10.2020. Ну, то есть... сегодня 10. А сегодня 10. Да, 10. И... 11 важно. Понятно. Что за санкции? Поясните. Ну, вы, чтобы у вас не было начисления штрафов и неустоек, вам нужно оплатить всю сумму. Ну, а что за сегодня, санкции? Сегодня, завтра. Что за санкции? Поясните мне. Санкции – это штрафы и неустойки. А, ну они проще было сказать. Чтобы не было и штраф. Санкции. Чтобы не было. Придумали. Что, блядь, телевизоры насмотрели, что ли? Санкции, блядь, там тоже санкции, блядь. Америкосы все, блядь, санкции там какие-то. Чего вы матом ругаете? Выкатывают, блядь, да выпустить не могут. Санкции, блядь. Андрей Витальевич, почему вы ругаетесь матом? На эти санкции, вот и мне тоже похуй, на ваши санкции. Все. То, что вы ругаетесь матом? Зазвоните меня до смерти, что ли, или что? Санкции, блядь. Зачем вы ругаетесь матом? Я же с вами не ругаюсь матом. А вы попробуйте. Может, испугаюсь, побегу платить. Будете ругаться? Зачем вы матом ругаетесь? Будете ругаться? Зачем вы ругаетесь матом? Вы будете ругаться матом? Я не буду. И почему? Давай, пизди. Давай на блатном. Так. Алло. Так, я вижу, вы уже все оплатили 8-10. Чего вы мне не сказали сразу, что вы все оплатили? А у меня там уже все оплачено. Да. Ну так, цель звонка. Санкциями напугать. Хорошо, я вас услышала. Всего доброго, до свидания. Давай, пока. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.